победу удальцу. Миг полета на совраске, на холме высоком крест, на нем перечень награды, в нем богатство, строй невест, все для старости, что надо. Дай клубочек не ведет, затерялся в книжных полках, там в пыли призвание ждет, трать время в барахолках. Где-то в сердце не видать, в хаосе из разных мыслей, к свету тянется познать семечка древа жизни. Нет в нем злата, прочих благ, и отсыпется без меры. Сколько унесешь в руках от любви, надежды, веры. Права тропка на погост, влево